на который удалился весь двор, выслушал за завтраком разговор аббата с Анной Данутой. В те времена супруги князей и королей по причине своей набожности, да и потому что магистры ордена щедрой рукой раздавали им дары, оказывали крестоносцам всяческое расположение. Даже благочестивая Ядвига, пока была жива, удерживала занесенную над ними длань своего могущественного супруга. Одна только Анна Данута ненавидела их лютой ненавистью за тяжкие обиды, причиненные ими ее семье. Когда аббат спросил, как обстоят дела в Мазовии, она стала горько жаловаться на орден. «Как могут обстоять дела в княжестве, когда у него такие соседи? Словно бы и мир шлют один другому посольства, письма, и все-таки нельзя быть спокойным за завтрашний день. Ложась вечером спать, никто не знает, не проснется ли он в оковах или с острием меча на горле. От предательства не спасут ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Случилось же так под Златорыей, когда во время самого полного мира крестоносцы захватили и увели в неволю князя. Они говорили, будто этот замок может быть опасным для них. Но ведь замки строят не для нападения, а для обороны. И какой же князь не имеет права сооружать или перестраивать их на своей земле? Не примириться с орденом ни слабому, ни сильному, потому что слабого он презирает, а сильного стремится одолеть. За добро он платит злом. Разве есть в мире орден, который в других королевствах был бы осыпан такими милостями, как крестоносцы у польских князей? А чем отблагодарили они за это? Ненавистью, набегами, войной, вероломством. И тщетны все жалобы самому престолу апостольскому. Ибо закоснел в упорстве и гордыне, они не внемлют даже папе римскому. И теперь вот они прислали посольство на родины и крестины, но лишь для того, чтобы отвратить от себя гнев могущественного короля за все, что учинили в Литве. Сердца их полны умыслом стереть с лица земли королевства и все польское племя. Аббат внимательно слушал, а затем сказал: «Мы знаем, что во главе посольства в Краков приехал комтур Лихтенштейн, брат ордена, коего весьма почитают за славный род, храбрость и ум. Вы, милостивейшая пани, может, скоро его увидите? Ибо вчера комтур прислал мне весть, что он посетит Тынец, желая поклониться нашим святыням». Услышав об этом, княгиня снова стала жаловаться. «Толкует народ, и так оно верно и есть, что быть скоро великой войне. Воевать будут королевство польское и все народы, которые говорят на языке, похожем на польский, с немцами и орденом. Предсказала будто войну какая-то святая». «Бригитта», — прервал княгиню ученый аббат. 8 лет назад ее причислили к лику святых. Святой Петр из Альвастра и Матвей записали ее пророчества, в которых и впрямь предсказана великая война. Збышка при этих словах затрепетал от радости и не в силах удержаться спросил: «А скоро ли будет эта война?» Но аббат, занятый разговором с княгиней, не расслышал его. А может, притворился, что не слышит. «Радуются и у нас этой войне молодые рыцари», продолжала меж тем княгиня. «Но те, кто постарше и порассудительней, вот что говорят: не немцев, говорят, мы страшимся, хоть велика их гордыня и сила, не копий их и мечей, но страшимся мы, говорят, святынь крестоносцев, ибо все силы людские — ничто против у них». Анна Данута со страхом взглянула на аббата и прибавила, понизив голос: «Сдается, есть у них подлинное древо креста Господня. Как же воевать с ними?» «Прислал им его французский король», — подтвердил аббат. На минуту воцарилось молчание. Затем заговорил Миколай из Луголяса.